Глава 53. Боевой маг. Точно-точно, он самый. Какой у него класс? Тенгру даже не могла запомнить известное имя «Бог битв Одина Синий Лист». Однако, для Чингу оно многое значило. Был еще один человек, который был номер один в списке идолов у Чингу. Ее звали Танцующий Дождь. Именно из-за нее Чингу начала играть лаунчером. Она была ее любимицей. И также самой горячо обожаемой темой. Пока Тангро говорила, то не обращала внимания на Чингу. Однако, когда она взглянула на ее лицо, то сразу поняла, что сказала что-то не то. «Что случилось?» Тангро испуганно подпрыгнула. Она знала Чингу уже 2 года. Чингу в ярости – это обычное дело. Однако она впервые увидела печальное ее лице. «Ясю. Ясю ушел», сказал Чингу. «Ясю? Ты имеешь в виду владельца Одина Синего Листа?» спросила Тангру. «Ого! Так значит, Одина Синий Лист ушел?» «Он остался. Однако...» Чингу не могла толком описать своего беспокойства. В профессиональном альянсе игроки были разделены на 2 категории – персонажа и спортсмена. К примеру, некоторые восхищались персонажами, а некоторые людьми, которые ими играют. В итоге многие люди хотели присудить титул бога битв персонажу, Одину Синему Листу, но не меньше людей хотели отдать его человеку, который им играет, Ютсю. В итоге установилось своеобразное равновесие. Однако постепенно чаша весов начала склоняться в сторону персонажа. Это было потому, что персонаж считался железным генералом армии, в то время как спортсмен, играющий им, лишь одним из многих солдат. Спортсмены могли менять клубы, их навыки могли уменьшаться со временем. В конечном счете спортсмены уйдут в отставку. Однако с персонажем такого не могло произойти. Пока у клуба будет потребность, персонаж останется в их цепких руках и будет продолжать развиваться. Чем старше он был, тем больше он имел навыков. Также нельзя было забывать о его снаряжении. На самом деле, большинство сильнейших персонажей были созданы на заре становления славы и являлись выходцами из первого сервера. Спортсмены, играющие ими, сменялись бесчисленное количество раз. Однако слава персонажей никогда не исчезала. Цветок может снова расцвести, однако человек никогда не станет моложе. Чем более сильный спортсмен управляет персонажем, тем лучше он сможет раскрыть всю его силу. Однако, что касается спортсмена, по закону жизни никто не может победить безжалостного убийцу. Время. Ютсю и Один Осенний Лист были редким исключением. Они оба были вместе на протяжении 10 лет. Это было редкостью даже в Альянсе. Другие персонажи частенько меняли своих операторов. Каждый из них тихо уходил со сцены, оставляя после себя известных персонажей. Однако титул «Бога битв» был закреплен именно за Ютсю и Одином Осенним Листом все это время. С тех пор, как этот титул был получен, он принадлежал им обоим. К сожалению, Один Осенний Лист также был персонажем, в то время как Ютсю оставался всего лишь спортсменом. Спортсмены уходили всегда первыми, в то время как персонажи оставались, продолжая нести бремя своей славы. В то время как многие известные персонажи сменили не одного оператора, для бога битв это было впервые. В итоге многие люди горевали, подобно Чингу, из-за того, что бог битв Один Осенний Лист меняет своего владельца. Когда Ютсю ушел, Чингу чувствовал, что знаменитый титул бога был осквернен. Надежда, которую она возлагала на Одина Синего Листа, рухнули в один момент, вместе с уходом Ютсю. Тангро не понимала причину печали Чингу. Она могла только молчаливо ее поддерживать, держа за руки. Однако Чингу оставалась Чингу. Она уже горевала вчера. Впадать в длительные депрессии было не в ее стиле. Вскоре дух Чингу начал повышаться, после чего она сказала Тангро: «Бог битв играл боевым магом. Хочешь попробовать этот класс?» «Решено. Возможно, однажды я стану владельцем Одина Синего Листа. Когда это время придет, Может, я тоже буду носить титул бога битв», — сказала Тенгро. «Ах, эта цель в 1000 раз лучше, чем победа над этим наглым Йо-Цю. Маленькая танк, тебе нужно усердно трудиться, чтобы достичь своей цели». Чингу улыбнулась. «Хорошо». Тангро также улыбнулась, после чего кивнула головой. «Тогда, может, хоть чтобы я рассказала тебе о боевых магах?» — спросила Чингу. «Ага». Тангро кивнула головой. «Боевые маги относятся к классу мага. Они используют магию, чтобы усилить себя, а затем сражаются в ближнем бою. Также они специализируются на 2 типах оружия – алебардах и боевых копьях. Алебарды обычно имеют скорость атаки 8. Это очень быстро». «Скорость атаки же боевых копий, напротив, довольно медленная. Однако они наносят больше урона и имеют увеличенную дистанцию атаки». «Мне лично больше нравятся боевые копья, потому что они более угрожающие». Один осенний лист также использовал боевые копья. «Однажды...» «Сестрица Чингу», — напомнила Тангро, видя, что Чингу начала уходить от темы. «Ох...» Чингу откашлялась и продолжила объяснение. «Главной особенностью боевых магов является их способность повышать свои характеристики с помощью магии. После пробуждения у них также появляется боевой дух. Это пассивный навык, который полностью зависит от умений игрока. Если ты видишь, что боевой маг сражается сильнее, чем должен быть, не удивляйся. Один осенний лист носил титул бога битв, потому что навык Йо-Цю был... Сестрица!» Чингу была безнадежна. «Хорошо, хорошо, давай посмотрим видео. Пока ты будешь смотреть, я буду объяснять, окей?» — спросила Чингу. «Ага, окей». Тангро закивала головой. Чингу даже не требовалось искать видео в интернете. За годы игры она успела собрать большое количество видео с участием Одина Синего Листа, после чего выбрала одно и включила его для Тангро, попутно объясняя происходящее на экране. Однако это продолжалось недолго. Вскоре она воскликнула от удивления. «Оу, смотри, в это время... Ух ты ж, ёпт, он сделал 88 куба! Ты знаешь, насколько боевой дух повышает его характеристики?» «Ха-ха, этот глупый парень, он подошел и сразу же после чего упал». «Сестрица!» В третий раз Тангро пыталась вернуть Чингу на грешную землю. «Ты не думаешь, что мне нужно сначала увидеть низкоуровневое видео? Или ты хочешь, чтобы я сразу начинала обучаться у величайшего эксперта среди боевых магов?» — уныло сказал Тангро. «Ох, так вот оно что. Тогда погоди немного, я найду что-нибудь соответствующее». Две девушки погрузились в изучение всех тонкостей игры за боевых магов, пока один из сотрудников не сказал им, что пора бы перекусить. И вот тут же отогнала Чингу. Она смогла отвлечься, только услышав голос, который вечно ее раздражает. «Оу, так вы изучаете боевых магов?» «Йо-Сю». Чингу немедленно повернулась к нему. «Чего ты хотел? Ты против?» «Маленькая танк хочет играть боевым магом?» — спросил Йо-Сю. «Ага». Тангро кивнула головой. «Тогда я могу тебя научить», — предложил Йо-Сю. «Хм, не требуется», — сказала Чингу с презрением. «Босс, ты знаешь, от чего ты только что отказалась?» — серьезно спросил Йо-Сю. «Сэн». Чингу полностью его игнорировал, вернувшись к беседе с Тангро. «Вот, все руководства по боевым магам написаны Йо-Цю. Смотри, я уже упорядочила их для тебя. От самых азов до вершин, от характеристик навыков до снаряжения. Настоящие боевые навыки, опыт, техники, методики тренировок и даже коллекция лучших видео». «Ага, хорошо», — кивнула головой Тангро. «Серьезно, ты не хочешь, чтобы ее обучал опытный человек? Ты действительно желаешь, чтобы она сама этим всем занималась?» — пробормотала Йо-Сю. «Иди, иди займись чем-нибудь другим. Ты можешь ее обучить хотя бы 0,1% того, что есть в этих руководствах?» — спросил Чингу. «Смотри, в будущем ты еще об этом пожалеешь», — вздохнул Йо-Сю. «Ты такой шумный». Чингу даже не повернула голову. Однако Тангро развернулась к Йо-Сю и с улыбкой сказала: «Если у меня будут какие-нибудь вопросы, я спрошу тебя». «Ты определенно скоро придешь ко мне. Руководство, которое вы просматриваете уже 9 лет. В игре многое изменилось за это время». хотя ты можешь по-прежнему смотреть в него, в нем есть 4 места, на которые стоит обратить внимание. Вещи, которые совсем не подходят под текущих боевых магов. Ответил. И все.